Дмитрий с нежностью, — подумала Лень, и вдруг поймал себя на мысли, что не испытывает по отношению к ней ни малейшего чувства вины. Пришел в среду вечером, переночевал, в четверг утром ушел и пропал. Не позвонил, ни о чем не предупредил, просто пропал, и все. А сегодня уже утро воскресенья. Алена, наверное, с ума сходит. Интересно, Серега сказал ей, что он скрывается? Или тоже делает вид, что ничего не понимает? Нет, за Алену у Платонова душа не болит. Рядом с ней Серега Русанов, который не даст ей впасть в отчаяние. В крайнем случае наврет что-нибудь. А вот Валентина... Ну, конечно, это не в первый раз, но она всегда очень волнуется, переживает за него. Ее сейчас трясут насчет этих странных денег от Артекса, а он ничем не может ей помочь, ни советом, ни каким-нибудь реальным делом, ни просто моральной поддержкой. Платонов услышал, как в замке повернулся ключ, хлопнула дверь, вернулась Кира. «Доброе утро!» — весело крикнула она из прихожей, стягивая куртку и кроссовки. «Дима, пора вставать!» Платонов вышел ей навстречу из комнаты, выбритой и благоухающей дорогой туалетной водой. «Я давно встал. А ты, наверное, не спала полночь?» — заботливо спросил он, вглядываясь в ее усталое и немного побледневшее лицо. «Точно?» — улыбнулась она. «Пока добралась до дачи, было уже начало второго, старики перепугались, думали, воры лезут в дом, а в 5 часов я уже вскочила, чтобы успеть на 6-часовую электричку». «Да, все нормально, Дима. Сотри скорбь с чела. Сейчас горячего кофе в себя волью, потом яичницу сделаю потолще, с молоком и сметаной, потом еще кофе, и я в порядке на целый день. Честное слово, не сомневайся. Ты мне задание на сегодня придумал?» «С утра надо позвонить Сергею Русанову, сказать, что номер ячейки другой. А вечером придется сделать как минимум 2 звонка. Каменской и снова Русанову. Узнать, получил ли он документы. Кстати, ты надумала что-нибудь насчет ремонта? Сейчас, Дима, 10 минут подожди, а? Я после электрички и дачных колдобин жутко грязная. Приму душ быстренько». Она скользнула в ванную, и Платонов, испытывая неловкость за доставленные неудобства, принялся варить кофе и делать толстую яичницу с молоком и сметаной. Взбивая в миске яйца и постепенно добавляя туда муку, молоко и сметану, он то и дело поглядывал на плиту, следя за кофе, и по привычке прислушивался к звукам, доносящимся из ванной, пытаясь представить себе, что делает Кира. Вот мягкий пластмассовый звук, она снимает свитер, и нашитые на него декоративные бусинки стукнулись о пластмассовую заколку, которой Кира забрала густые длинные волосы в высокий пучок. Вот что-то зашуршало. Тихонько щелкнула присоска на дверце зеркального шкафчика, висящего на стене над ванной. Резкий короткий звук. Ты расстегнула молнию на джинсах. Зашумела вода. Первые 2-3 секунды звук был ровный. Вода беспрепятственно падала на дно ванной. Потом характер шума изменился. Текира встала под душ. Платонов напряг слух, но не уловил легкого специфического сухого шороха, который бывает, когда вода из душа попадает на колпак, которым закрывают волосы. Он мог бы поклясться, что Кира моет голову. И снова он легко представил себе ее длинноногое стройное тело с немного смугловатой кожей и снова ничего не почувствовал. Через несколько минут она вышла из ванной в длинном шелковом халате с порозовевшим лицом и блестящими глазами. На голове у нее красовалось свернутое тюрбаном полотенце, скрывающее мокрые волосы, и Платонов в очередной раз похвалил себя за хороший слух и наблюдательность. Воскресенье Насти Каменской началось куда позже. Она была настоящей совой, засыпала очень поздно, зато ранний подъем давался ей с трудом, и, если представлялась возможность, спала часов до 10. К 11 утра она поговорила по телефону с Лесниковым и Коротковым, рассказала им о вчерашнем звонке и попросила раздобыть два списка — людей, проживающих на улице Володарского, и людей, вылетевших в среду, 29 марта вечером, в США. К часу дня оба списка лежали перед ней, и Лёшка выразил готовность помочь на подсобных работах. К 5 часам вечера был установлен гражданин Лавенюков, проживающий на улице Володарского и вылетевший 29 марта вечерним рейсом в Вашингтон. К 7 часам стало известно, что гражданин Лавенюков должен вернуться в Москву 2 апреля, то есть прямо сегодня, рейсом, прибывающим в 9:30 вечера. Игорь Лесников отправился в Шереметьево, получив от Насти просьбу позвонить сразу же, как только разговор с Лавенюковым даст какую-нибудь ясность.